«Я перемотаю пленку на час вперед», — сказал мужчина в белом халате. «Медленный старт, но сейчас вы увидите». Сфера двигалась со скоростью 30 сантиметров в секунду. «Неплохо», — усмехнулся черный китель. «За час она разогналась почти до 1 километра в час. В час пик — это очень неплохо». «Час пик?» — спросил Орло. «Давка человеческих машин в узких местах — постоянный источник раздражения», — пояснил голос Хтона. «Еще один час». Сфера делала уже 10 километров в час. «Ее ускорение, безусловно, возрастает», — сказал черный китель. «Но, честно говоря, при таком соотношении...» «Разве вы не понимаете? Это геометрическая прогрессия. За каждый час скорость сферы возрастает в 10 раз». «Точно. Пока. Давайте посмотрим следующие 3 часа». Изображение сменилось. Теперь сфера кружила по каналу со скоростью 100 километров в час. Еще одна перемотка, и она стала размытой, невидимой. «Назад!» — воскликнул черный китель. «Это 1000 километров в час!» — самодовольно произнес белый халат. «Мы слишком близко к ней, а она слишком мала, чтобы различить ее при такой скорости. Вернемся к 100 километров и понаблюдаем ее непосредственно». Что они и сделали. Скорость сферы плавно возросла с 100 до 1000 километров в час, затем до 2, 4 и 10 тысяч километров в час. «Вы обесточили магнит?» «Магнит отключен. На внешнем вводе ничего нет. Поэтому вследствие трения о наружную поверхность сфера катится. Магнит задавал бы ей другую орбиту без касания к физической поверхности. По-видимому, эта штуковина черпает энергию из какого-то внешнего источника, а не из нашего магнита или чего-либо другого, что мы способны обнаружить. Уйму энергии. Более того, похоже, происходит перекачка энергии в обратном направлении. От опытной сферы к магниту. Иначе бы сфера вырвалась наружу. «Звучит так, словно вы говорите о вечном движении». «Вероятно. На самом деле вечное движение отсутствует, например, у предмета, несущегося за пределами галактики. Но...» «Хорошо», — вскинул брови черный китель. «Вы знаете, что я имею в виду?» «Все зависит от того, насколько велик запас скрытой энергии. Как мы предполагаем, он связан со строением Вселенной. Вероятно, скорость инерции первоначального космического взрыва». «Вы хотите сказать, что если мы истощим эту энергию, Вселенная прекратит расширение и начнет сжиматься?» «Да, на несколько секунд раньше, чем без нас. Принимая во внимание десятки миллиардов лет на нашей шкале времени, даже если мы и создадим такой сдвиг, его воздействие будет бесконечно малым и обнаружится лишь много лет спустя, когда наш вид уже сойдет со сцены». «Значит, свободная энергия». «Похоже на то, сударь». Черный китель кивнул. «Очень скоро мы повнимательнее заглянем в зубы этому дареному коню». «Дареный конь?» — спросил Орло. «4-ногое млекопитающее. Я знаю из ДЗЛ, что такое конь, но при чем тут